В продолжение этого времени Анюта, оставшись одна, заперла обе двери и, удостоверившись, что никто не может войти к ней ни с той, ни с другой стороны, легла в постель. Полученную ею бумагу, сложенную письмом, она не выпускала из рук. Любопытство сильно побуждало ее узнать содержание, но она боялась спросить огня, чтобы не дать повода к подозрению. При месячном сиянии она, развернув бумагу, успела различить, что на ней что-то написано, хотя при всем старании не могла разобрать ни одного слова. Открытие это еще более возбудило ее любопытство, однако делать было нечего. Она поневоле решилась дождаться следующего утра. Беспокойство не позволяло ей опять заснуть. Между тем она слышала лай и стон султана, вскоре после того вдруг прекратившийся. Разговор у людей на дворе глухо раздавались в ее ушах, и все это еще более ее тревожило. Спустя несколько времени барышни спросили ее сквозь дверь: «Вы уже легли спать, Анна Трофимовна?» «Легла», — отвечала она. «А мы так были на дворе. Вы знаете, что зарезали бедного султана?» «Кто?» — спросила Анюта. «А бог его знает кто. Виноватого не нашли. Но прощайте, пора спать». «Прощайте. Желаю вам спокойной ночи». Барышни удалились, но рассказанное ими возродило в ней новые размышления. Что это за непонятное существо, которое исчезло как привидение, не оставив никаких следов, по коим можно было бы догадаться, куда оно скрылось? И кто мог убить злого и сильного султана? Она полагала, что в таинственной бумаге, вероятно, заключалась развязка этой загадки, но надлежало взять терпение и дождаться рассвета. Таким образом лежала она без сна до того времени, пока начала заниматься заря. Лишь только первые лучи восходящего солнца осветили небо, она поспешно вскочила, подбежала к окошку и развернула письмо. Почерк показался ей знакомым. С возрастающим удивлением прочитала она следующие строки. «Вы, сударыня Анна Трофимовна, верно удивились, что я уехала от Дюндиковых, не простившись с вами. Но правду сказать, никогда не ожидала я такого сраму от Марфы Петровны, да и Клим Сидорович ничем не лучше ее. Друг друга стоит. Ведь вы, матушка, верно не знаете, что они меня насильно выпроводили из дому, ей-богу, ну так? И хотели меня еще уверить, что это вы меня высылаете, будто я вас не знаю, ангел мой. Чтоб язык у них не поворотился. Извините, сударыня Анна Трофимовна, чувствую, что грешно мне ругаться на старости лет. Но я так на них сердито, право, ну, что всего бы на свете им пожелала, кроме добра. Да накажет же их Бог за их дела. Боюсь за вас, сударыня, что вы остались у них одни, без защиты. Ведь не без злого умысла они меня выслали. А какая у них цель, придумать точно не могу, а полагаю, что хотят расстроить вас с Владимиром Александровичем. Да не бывать этому, не бывать! Однако берегитесь, матушка, они на все способны. И в голову нам того не придет, что они придумать могут во вред вам. Но не робейте, ангел мой, и им не поддавайтесь». Да тащусь же я как-нибудь до тетушки Анны Андреевны, а она не оставит вас в волчьей яме. За это отвечаю. Вообразите себе, матушка, что не успела я проехать верст 20, как передняя ось у кареты сломалась, ведь подпилили ее нарочно окаянные. Простите великодушно, сударыня, не могу утерпеть, чтобы их не бронить. А кучер-то их, шельма, на другой день ни свет ни заря увел лошадей и оставил меня одну с сломанной каретою. Письмо это я нацарапала к вам, не зная, дойдет ли оно до вас. Впрочем, податель, кажется, человек хороший. И если б не он, то до сих пор сидела бы я над каретой да плакала. Ведь и они, люди крещеные, такие же, как и мы, матушка. И между ними есть и честные, и плутые, а он, кажется, добрый человек и знаком с Владимиром Александровичем. Сам вызвался отдать вам письмо это непременно. Христос с вами, мой ангел, будьте здоровы и не поддавайтесь Марфе Петровне». Письмо это привело в ужас Анюту. «Господи, — подумала она, — каким людям я попалась? И что я им сделала, что они так меня преследуют, Боже мой? Вот от кого зависит моя участь!» Она горько заплакала и сквозь слезы неоднократно прочитывала письмо Клары Кашпаровны. Чтение это произвело, однако, благодетельное на нее действие. Чем более она удостоверялась в злых умыслах опекуна, тем более рождалась в ней бодрости он им противиться. И, наконец, даже мысль, что Дюндик, может быть, показывал ей ложное завещание, мелькнула в ее душе. Хотя страшилась она предаваться этой мысли, но, несмотря на то, надежда более и более в ней укоренялась. Когда же вспомнила она, каким непонятным, чудным образом дошло до нее это письмо, сердце ее наполнилось признательностью к провидению, пославшему ей утешение в горести. «Постараюсь все переносить терпеливо», — сказала она сама себе. «Пока приедет тетушка, буду молиться Богу, он меня не оставит». При всем том, любопытство ее касательно чудного вестника Клары Кашпаровны осталось неудовлетворенным, ибо из письма не могла она никак догадаться, кто он таков.